за что бьют рынду. Приведу и такой пример. Тот, кто читал морские рассказы из времен парусного флота, помнит, на кораблях постоянно делают два дела. Бьют склянки и бьют рынду. Для чего и за что? Склянки били, чтобы обозначить время. Моряки — странный народ, говорят по-русски, а вот слово «склянка», например, в их языке означает «полчаса». Пробей четыре склянки, значит, четырьмя ударами в колокол обозначь, что с полдня прошло четыре получаса. Теперь два часа пополудни. Историки флота объясняют нам, откуда взялся этот счет и связанные с ним выражения. Склянкой раньше именовали песочные часы с получасовым ходом. По ним на судах отсчитывали время. И, видимо, в силу этого постепенно и получасовой промежуток получил имя «склянка». Прошло две склянки ночи. Так что большой премудрости тут нет. С рындой дело обстоит сложнее. Поищите по словарям, и вы узнаете. Рындами в Москве до Петра I именовали царских телохранителей, молодых воинов, стоявших у трона с секирами и алебардами. Звание это упразднено с конца XVII века. Спрашивается, откуда же на нашем флоте еще во времена Станюковича добывали рынд и по каким причинам их то и дело били? Конечно, это напрасный вопрос. Морское выражение «рынду бей» не имеет ничего общего не только с царскими телохранителями, но и с глаголом «бить». Это переделанный на русский лад английская флотская команда «ring the bell», означающая «ударь в колокол». Чужестранная фраза не только была изменена нашими моряками по ее звучанию, составляющие ее слова поменялись своими значениями. В самом деле по-английски «ring» означает «бей», а у нас оно стало значить «рында», то есть «колокол на корабле». «Bell» по-английски означает «колокол», а на нашем флоте его начали понимать как приказание «бей». Все перевернулось. Я мог бы и тут сказать вам, видите, как плохо вы знаете русский язык. Но я скажу другое. Теперь вам понятно, какими разнообразными сведениями надо обладать, чтобы решать некоторые, даже несложные, языковедные задачи. Речь идет о языке и его словах. А знать надо, как и чем измерялось время на кораблях парусной эпохи, как звучали слова команд не в русском, а в чужих языках, с представителями каких соседних флотов и когда именно общались наши русские корабельщики.